Глава 13. Ветка. Тогда, 5 лет назад. Тогда, 5 лет назад, они внезапно появились на вечернем костре в лагере. Пусть он и не был уже пионерским, но традиция вечернего костра администрацией поддерживалась и одобрялась. Вечер уже давно перешел в ночь. Вожатые, с трудом уложив детей, возвращались к костру. Это было наше время. Спокойных посиделок, когда не надо сдерживаться из-за мелкотни, можно посмеяться, даже где-то пошло пошутить. А еще попеть под гитару, выпить чуть-чуть, поцеловаться с понравившимся парнем. Летние романы в детском лагере — это же особое удовольствие. Я, правда, воздерживалась, как-то никогда не была слишком смелой для такого, а тут еще и впечатления от похорон бабушки Тима были свежи. Я все же много времени с ней провела. Она не чужим человеком была. И Тимка такой потерянной стоял у могилы, одинокий. Сердце сжималось от переживаний и сострадания. А потом, когда исчез внезапно из кафе, мы с Ванькой с ног сбились, искали его. И в осиротевший их с бабкой домик 3 раза заглядывали же, но там было закрыто. Где его носило несколько часов, неприкаянного, расстроенного? Непонятно. Может, сидел где-нибудь на лавочке, горевал, потом купил бутылку водки, пришел домой. Когда мы с Ванькой, уже потеряв надежду, заглянули к нему домой опять, Тимка стоял, качаясь посреди кухни, а лицо его было... Ох, тяжело вспоминать. Невозможно. Ванька его подхватил, уложил, а Тимка за меня зацепился и с собой потянул. И я не смогла отказать. Так ему в тот момент поддержка нужна была. Наша, с Ванькой. Я потом весь следующий день изо всех сил гнала из головы воспоминания о странном ощущении, когда лежала между ними, горячими такими, твердыми, тяжело дышащими. Это было одновременно неправильно и правильно. Неправильно, потому что я никогда так близко с ними не находилась. Ни поодиночке, ни вот так, втроем, на одной кровати. Даже в далеком детстве, когда мы все были маленькими и смешными. Ну а сейчас тем более как-то неловко это. Все же они взрослые мужики, в армии отслужили, вернулись другие совсем. Несмотря на горе от потери и неожиданность от встречи, потому что не ждали их к похоронам, только-только отстучали телеграмму в часть. Я ведь обратила внимание, какими большими и возмужавшими они стали. Мои братья по детству. И лица как-то погрубели, и губы стали тверже в изгибе, а глаза какие-то совсем жесткие теперь были. Взгляды такие, что хотелось спрятаться невольно. И в то же время они были одновременно не только чужими, но и родными. Тим и Ванька. И потому лежать вот так между ними, делясь своим теплом, поддерживая их, чем, возможно, только казалось правильным тоже. Тимка смотрел на меня, и его взгляд, полный боли и ожидания, заставлял сердце замирать. А рука Ваньки на талии ощущалась тяжелой и горячей. Их дыхание заменяло мне воздух и казалось невероятно обжигающим, волновало почему-то. Каким образом мне удалось заснуть в этом состоянии и положении, непонятно, но удалось. А утром, с трудом выбравшись из их каменных, ставших, кажется, еще тяжелее за ночь объятий, я поспешила на автобус. Меня с работы отпустили всего на 2 дня, только на похороны, и теперь нужно было вернуться. В суматохе, смущенная прошедшей ночью, которая все же теперь в свете дня казалась слегка чересчур, я забыла оставить ребятам записку о своем местонахождении. Вспомнила только в автобусе. Пометалась туда-сюда. И выдохнула. Ничего такого. Я уже через день вернусь в город, только смену осталось сдать. Самые напряженные сутки. И потом увидимся с ними. Перед моим отъездом в Москву. Успокоив таким образом совесть, я с головой окунулась в работу и, естественно, не выныривала из нее вплоть до последнего в смене костра. И сидела, уже выдохнув, вполне расслабленно, спокойно, попивая из стаканчика разливное пиво, за которым ребята смотались в деревню и смеясь чьим-то шуткам. Рядом сидел Мишка, вожатый со 2-го отряда, всю смену, намекавший мне на что-то большее, чем просто приятельские отношения. Я не намекалась, игнорируя все подкаты, но вот сегодня почему-то позволила положить руку себе на плечо. Почему? Может, хотела понять, каково это, когда тебя обнимает кто-то, кто не является твоим братишкой? Что я при этом должна почувствовать? Я сидела, пила пиво и чувствовала разочарование, потому что никаких особых эмоций по поводу близости Мишки не ощущалось. Наоборот, рука мешала, хотелось ее убрать. Я и убрала. А Мишка настырно положил ее обратно, да еще и притянул меня к себе. Мне это очень не понравилось, и я, пользуясь тем, что никому вокруг не было до нас дела, повернулась к нему, желая сказать что-то резкое. И как-то так получилось, что именно в этот момент он потянулся ко мне и поцеловал. Я настолько удивилась, что застыла и пару мгновений даже не реагировала на слюнявый, совсем неприятный поцелуй. А затем, когда осознала, уже было поздно реагировать. Мишку от меня оторвало какой-то невероятной силой, а в круге костра внезапно сделалось очень шумно и тесно. Оглушенная, я не сразу поняла, что происходит. Откуда здесь Ванька и Тим? И почему Ванька, оскалившись, трясет Мишку, а Тим, рыча предупреждающе, стоит рядом в стойке, прекрасно дающий понять всем окружающим, что вмешиваться не стоит? Выглядело это в темноте ночи и потрескивающем костре инфернально и страшновато. А еще невероятно глупо. Ведь мгновенно стало ясно, что случилось. Парни приехали ко мне, пошли искать по лагерю и увидели наш с Мишкой случайный поцелуй. Ну и что? Из-за этого такое устраивать? Да что обо мне подумают другие вожатые? Мгновенно разозлившись, я отважно кинулась на спину Ваньки. Повисла, словно мелкая собачонка на медведе, колотя его руками и вопя. «Отпусти его! С ума сошел? Отпусти!» Из-за плеча Ваньки виднелось уже совершенно синее лицо ни в чем не виноватого Мишки, и мне стало страшно, что он его задушит. Вокруг все бегали, кричали, рычал Тимка, и никто не решался подойти к бешеному Ваньке. Я завизжала и зубами вцепилась в мочку уха Ваньки. Он вздрогнул, повел плечами, отпустил Мишку и попытался достать меня из-за спины, но я спрыгнула сама, предусмотрительно подальше, постояла немного, оглядывая картину испорченного костра, бледного до зелени Мишку, хрипящего на земле, суетящихся рядом с ним вожатых и стоящих над всем этим безобразием и спокойно смотрящих на меня Ваньку и Тимку, кажется, совершенно не ощущающих своей вины, даже наоборот, судя по злобным взглядам, мне желающих что-то предъявить. Последнее выбесило настолько, что я, рявкнув что-то матерное, резко развернулась и рванула прочь, в темноту ночи, не желая даже видеть этих придурков. Шла, сжимая кулаки, злая невероятно. Как они могли? Да какое вообще право имели? Ну, поцеловал он меня. И что? Из-за этого такое устраивать? Да я сама с ним разобралась бы без их помощи. Тоже мне, защитнички. Тут с неба, словно по заказу, ливанул дождь, мгновенно вымочив меня до нитки, а еще рядом внезапно оказались Тим и Ванька. Они возникли молчаливыми статуями прямо на тропинке передо мной и, судя по всему, не собирались никуда двигаться с места. Я оскалилась злобно. «Ну и чего встали? Чего устроили там? Дураки совсем? А какого хрена ты с ним целовалась?» Внезапно заорал Тим, и это было так неожиданно, что я замолчала, уставившись на него, и Ванька тоже с изумлением обернулся. А Тим, продолжая удивлять, непонятно откуда взявшейся эмоциональностью, продолжил. «Ты сама попутала. Какой это урод! Целует! Охуеть картина! Да хорошо, что Ванёк его взял первым. Я бы вообще убил нахуй!» Я раскрыла рот от тупой и неожиданной предъявы. «Это он о чем вообще? И...» «Почему?» «Давят», — вступил Ванька, видно, не увидевший в темноте и дожде, до какой степени меня поразили слова Тима и решивший добить ситуацию до логического финала. «Полной идиотии». «Ты сбежала. Мы сутки тебя искали, если не больше. Все уже передумали. Нашли, а ты тут целуешься». Пока он это говорил, у меня в голове сложился пазл, редкий в своей неожиданной глупости. «Они ревнуют. Они меня просто ревнуют. Но какого хера? Какого происходит?» Смогла выдавить я, внезапно ощутив дикий холод и обняв себя руками за плечи. «Вы с ума сошли?» Получилось жалко и глупо, и непонятно. Но они поняли, переглянулись и кивнули синхронно. Настолько одинаковыми мне в этот момент показались, что даже не по себе стало, и как-то жутковато рядом с ними. Инстинкты вопили во мне вовсю, требуя валить подальше от них. И это было до того глупо и непривычно, что я не понимала сама себя. Как это? Валить от них? Они же друзья мои, братишки. Но взгляды их, несмягчаемые бесконечной пеленой дождя, были странными и неопределяемыми настолько, что я трусливо попятилась, а затем и вовсе развернулась и пошагала, практически побежала прочь от них по узкой дорожке в сторону пляжа. Я бежала, ощущая спиной, что они движутся следом, не догоняя, но и не отставая, а сердце лупило о ребра больно и жутко и отдавалось в горле, запирая дыхание. И глаза слепо таращились в серую пелену дождя, а в голове билось только «Как же так? Как это? Как? Не может быть! Просто не может! Они же...» Додумывать не получалось. Мысли выходили обрывочные, словно сами себя пугались и прятались в моем воспаленном мозгу, не желая додумываться до конца. Впереди показалось низкое строение сарая, в котором хранилось сено для лошадок, и я почему-то побежала туда, словно пытаясь спрятаться, скрыться от всего, что происходило снаружи, и особенно от того, что происходило внутри меня. В голове был такой сумбур, что не получалось вообще думать. Я забежала в сарай, остановилась и резко обернулась, глядя на высокие фигуры парней, молча ступивших за порог следом за мной.